Глава 22. В полдень 1 августовского дня, садясь в свой автомобиль, Билл Форестер объявил во всеуслышание, что едет в центр города за внеочередной порцией мороженого на случай, если кто-то захочет составить ему компанию. И вот не прошло и 5 минут, как, стряхнувший с себя мрачное настроение, Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в город, насыщенный воздухом крем-сода и ванильной свежести, и вместе с Биллом Форестером устроился у фонтанчика из белоснежного мрамора. После чего они попросили зачитать им список самых диковинных видов мороженого, и стоило мороженщику произнести «старое доброе ванильное мороженое с лаймом», Билл Форестер подхватил: «Именно! В точку!» — воскликнул Дуглас. Дожидаясь заказа, они сделали неторопливый оборот на вращающихся табуретах. Перед их взором проплыли серебряные краники, сияющие зеркала, приглушенные опахало потолочных вентиляторов, зеленые тени над оконцами, спинки стульев в виде струн арфы. Они перестали крутиться. Их взгляд упал на лицо и фигурку мисс Эллен Лумис, 95 лет от роду, которая сидела с ложечкой мороженого в руке и с мороженым во рту. «Молодой человек», — обратилась она к Биллу Форестеру, — «вы человек со вкусом и воображением, и силы воли у вас хватит на 10 мужчин, иначе вы не решились бы отвернуться от обычных ароматов, поименованных в меню, без оговорок и возражений, и, не задумываясь, заказать такое неслыханное лакомство, как ванильное мороженое с лаймом». Он отвесил ей церемонный поклон. «Присоединяйтесь ко мне», — предложила она. «Потолкуем о чудном мороженом и прочих милых нашему сердцу вещах. Не извольте беспокоиться, я плачу по счету». Улыбаясь, они пересели за ее столик, прихватив с собой свои блюдечки. «Ты похож на отпрыска семейства Сполдинг», — сказала она мальчику. «Твоя голова по форме напоминает дедушкину. А вы Уильям Форестер и ведете весьма приличную колонку в Кроникл. Я слышала о вас больше, чем решусь сказать вслух». «Я знаю вас», — сказал Билл Форестер. «Вы Эллен Лумис», — он немного замялся и добавил. «Когда-то я был в вас влюблен». «Вот это я понимаю, начало для разговора». Она, помолчав, ковырнула свое мороженое. «Залог следующей встречи. Нет, не рассказывайте мне, где или когда или как вы были в меня влюблены. Это мы отложим на потом. Ваши слова перебили мой аппетит. Послушайте, мне и так пора домой. Поскольку вы репортер, приходите завтра чаевничать между 3 и 4. Пожалуй, я смогу рассказать вам историю нашего города с тех самых времен, когда здесь появилась фактория. И чтобы чем-то занять наше любопытство, мистер Форестер, не забудьте спросить меня о джентльмене, с которым я была близка 70 лет назад». Она сидела напротив, и им казалось, с ними говорит седая, растерянная, дрожащая моль. Ее голос исходил из недр седины и старины, обернутый в пыльцу прессованных цветов и древних бабочек. «Ну как?» — она поднялась. «Придете завтра?» «Обязательно приду», — заверил ее Билл Форестер. И она удалилась в город по своим делам, а маленький мальчик и молодой человек смотрели ей вслед, задумчиво доедая свое мороженое. Следующее утро Уильям Форестер провел за изучением местных новостей для газеты, после обеда нашел время для рыбалки на реке за городом, поймал несколько рыбешек и отпустил их со спокойной совестью. Не задумываясь или, во всяком случае, не замечая, что задумывается, он в 3 часа обнаружил, что машина везет его по нужной улице. Он не без любопытства наблюдал, как его руки крутят руль и ведут автомобиль по широкой круговой подъездной дороге, по которой он остановился и припарковался у поросшего плющом входа. Выйдя наружу, он не мог отделаться от мысли, что посреди необъятного зеленого сада, подле свежевыкрашенного трехэтажного викторианского особняка, его автомобиль смахивает на старую затрапезную изжеванную курительную трубку. В дальнем углу сада он краем глаза уловил призрачное движение, услышал шелестящий возглас и увидел сидящую в одиночестве, ожидающую его мисс Лумис, вне времени и пространства, у матово-мерцающего серебряного чайного сервиза. «Впервые в жизни не я жду, а женщина», — сказал он, подходя к ней. «И впервые в жизни я не опоздал на свидание». «Почему?» — поинтересовалась она, откинувшись на спинку плетеного кресла. «Понятия не имею», — признался он. «Что ж», — она начала разливать чай. «Для начала скажите, что вы думаете о нашем мире?» «Я ничего не знаю». «Вот с чего начинается мудрость, как говорится. Когда тебе 17, ты знаешь все. Когда тебе 27, и ты все еще думаешь, что знаешь все, значит, тебе все еще 17. Кажется, вы многое познали за эти годы. Казаться всезнающими — привилегия старых людей. Но это такое же притворство и актерство, как и все другое. Между нами говоря, мы, старики, перемигиваемся и улыбаемся, как бы говоря друг другу: «Ну, как тебе нравится моя маска, моя игра, моя достоверность? Разве жизнь не пьеса? Разве я плохо играю?» Они тихо рассмеялись. Он откинулся на спинку стула, и впервые за многие месяцы смех непринужденно слетал с его уст. Когда они отсмеялись, она взяла свою чашку двумя руками и заглянула в нее. «Вы знаете, а ведь нам повезло, что мы встретились так поздно. Мне бы не хотелось, чтобы вы встретили меня 21-летней и без царя в голове. Для хорошеньких девушек 21 года есть особые правила. Вы полагаете, я была хорошенькой?» Он добродушно кивнул. «Но откуда вам знать?» — спросила она. — «Когда встречаете дракона, пожравшего лебедя, вы что, судите по пуху и перьям, приставшим к его пасти? Такое тело и есть дракон, сплошь чешуя до складки. Итак, дракон слопал белую лебедушку. Я не видела ее целую вечность, я даже не помню, как она выглядит. Однако я ее ощущаю. Она там, внутри, цела и невредима. Лебяжья сущность не лишилась ни единого перышка. Знаете, иногда весенним или осенним утром я просыпаюсь и думаю: «Ах, побежать бы по полям в рощу и набрать лесной земляники! Или же плаваю в озере, или танцую всю ночь напролет до рассвета, а затем, злющая, как черт, обнаруживаю, что я старый дряхлый дракон. Я принцесса, запертая в разрушенной башне, дожидаюсь принца на белом коне. Вам бы книги писать?» «Милый мальчик, я и писала. Чем еще заниматься старой деве? До 30 я была сумасбродкой с головой, набитой карнавальной мишурой. Затем единственному мужчине, который был мне не безразличен, надоело ждать, и он женился на другой. В наказание и назло себе я решила, что заслуживаю такой судьбы, раз не вышла замуж, когда представилась бесподобная возможность. Я начала путешествовать. Мой багаж был испещрен наклейками. Я была одна в Париже, одна в Вене, одна в Лондоне, и в целом это не отличалось от одиночества в Гринтауне, штат Иллинойс. В сущности, это и есть быть одинокой. Ох, всегда есть время поразмыслить, улучшить манеры, отточить свою речь. Но иногда я думаю, что с легкостью пренебрегла бы какой-нибудь глагольной формой или реверансом, лишь бы устроить себе 30-летние каникулы в чьем-нибудь обществе. Они пригубили свой чай. «Ах, какой прилив самобичевания!» — сказала она добродушно. «Ну, а теперь поговорим о вас. Вам 31, и вы все еще холосты?» «Скажем так», — предложил он, — «редко встретишь женщин, действующих, думающих и говорящих подобно вам». «Боже», — сказала она серьезно, — «вам не следует ожидать, что молодые женщины заговорят, как я. Это приходит с возрастом. Во-первых, они слишком юны. Во-вторых, среднестатистический мужчина приходит в замешательство, обнаружив у женщины некое подобие мозгов. Вероятно, вам попадалось немало мозговитых дам, которым успешно удавалось это от вас скрыть. Придется вам как следует копнуть, чтобы отыскать редкую гусеницу. Придется повыворачивать доски». Они снова рассмеялись. «Видно, мне следует стать дотошным старым холостяком», — сказал он. «Нет, нет, вам не нужно этого делать, это было бы неправильно. Вам даже нельзя находиться здесь в это время суток. Эта улица ведет только к египетской пирамиде. С пирамидами все в порядке, но мумии — неподходящая компания. Где бы вы хотели побывать? Как бы вы хотели распорядиться своей жизнью? Хотел бы увидеть Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт, написать книгу, выкурить кучу сигарет, свалиться с утеса и застрять в кроне дерева на полпути, быть подстреленным пару раз в темном переулке марокканской ночью, полюбить красивую женщину. «Вряд ли я способна дать вам все это», — сказала она. «Но я много путешествовала и могла бы рассказать вам о большинстве из этих мест. И если у вас будет охота пробежать по моей лужайке в 11 вечера, а я еще не буду спать, то могу пальнуть по вам из мушкета времен гражданской войны. Утолит ли это вашу мужскую жажду приключений? Это было бы просто восхитительно». «Куда бы вы хотели отправиться для начала? Я, знаете ли, могу перенести вас туда, я могу создать настроение. Только скажите, Лондон, Каир?» «В Каире лицо начинает светиться, так что махнем в Каир. А теперь расслабьтесь, заправьте трубку этим душистым табаком и откиньтесь на спинку кресла». Он так и сделал. Раскурил трубку с полуулыбкой, расслабился и обратился вслух, а она начала повествование. «Каир!» — промолвила она. Час пролетел в алмазах, улочках и ветрах египетской пустыни. Солнце позолотилось, Нил нес свои мутные воды в дельту, и некая очень молоденькая и прыткая особа вскарабкалась на вершину пирамиды. Она смеялась и призывала его подняться к солнцу по теневой грани, и он карабкался, а она протягивала руку, помогая ему подниматься. Затем они смеялись, сидя верхом на верблюде, устремляясь к великому продолговатому тулову сфинкса, а поздней ночью в туземном квартале молоточки тренькали по бронзе и серебру и затухали мелодии каких-то струнных инструментов. Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Эллен Лумис завершила свое приключение, и они снова оказались дома, очень знакомые и близкие. В саду. Чай в серебряном чайнике остыл. Бисквиты высохли на предвечернем солнце. Он вздохнул, потянулся и снова вздохнул. «Ни разу в жизни мне не было так уютно. И мне. Я задерживаю вас. Мне следовало уйти еще час назад. Знаете, мне полюбилась каждая минута, но что вы нашли в старой, глупой женщине?» Он откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза, и посмотрел на нее. Он сощурился, чтобы глаза пропускали лишь тончайший лучик света. Он слегка склонял голову то на один бок, то на другой. «Что вы делаете?» — забеспокоилась она. Он не ответил, продолжая всматриваться. «Если правильно рассчитать, — пробормотал он, — можно подкорректировать, подправить, — а про себя подумал. Можно стереть морщины, подправить время, повернуть годы вспять». Вдруг он вытаращился на нее. «Что такое?» — спросила она. Но все исчезло. Он открыл глаза, чтобы ухватиться. Это было ошибкой. Нужно было оставаться на месте, в расслабленном состоянии с прикрытыми веками. «На какое-то мгновение», — сказал он, — «я увидел». «Что увидели?» «Лебедушку, конечно», — подумал он. Должно быть, он произнес это слово одними лишь губами. В следующую секунду она, нарочито выпрямившись, сидела в своем кресле. Ее руки неподвижно легли на колени, ее взор нацелился на него, а он беспомощно смотрел, как переполняются ее глаза. «Я прошу прощения», — сказал он, — «извините меня». «Не нужно, в этом нет необходимости». Она держалась твердо, не прикасаясь ни к лицу, ни к глазам. Ее руки упорно оставались скрещенными на коленях. «Вам лучше сейчас уйти. Да, вы можете зайти завтра, но сейчас, прошу вас, уходите. И ничего не надо больше говорить». Он вышел через сад, оставив ее за столом в тени. Оглянуться он не решился. Минуло 4, 8, 12 дней, и его приглашали на чай, на ужин, на обед. Долгие зеленые полуденные часы они проводили за беседами об искусстве, литературе, жизни, обществе, политике. Они поглощали мороженое и голубятину, пили доброе вино. «Мне безразлично, кто что болтает», — сказала она. «А ведь они болтают, правда?» — он заерзал. «Так я и знала. Женщину никогда не оставят в покое, даже в 95. И будут донимать сплетнями. Я могу больше не приходить». «О, ни в коем случае!» — вскричала она, а после потише добавила. «Вы же знаете, что не способны на это. Вам же все равно, что о вас подумают, правда? До тех пор, пока все в рамках». «Мне все равно», — сказал он. «Так, теперь...» Она откинулась на спинку кресла. «Поиграем в нашу игру. Куда отправимся на сей раз? В Париж? Пожалуй, в Париж». «В Париж», — ответил тихо он, кивая. «Итак», — начала она, — «год 1885, и мы садимся на пароход в Нью-Йоркской бухте. С нами багаж, билеты». Силуэт города пропадает за горизонтом. Мы в открытом море. Прибываем в Марсель. Вот с моста она смотрит на прозрачные воды Сены. А вот спустя миг рядом с ней внезапно появляется он. Смотрит вниз на уплывающее мимо лето. Вот она с рюмкой аперитива в руках, белых как тальк. А вот и он с поразительной быстротой склоняется к ней, чтобы чокнуться бокалами. Его лицо появлялось в зеркальных залах Версаля, над дымящимися шведскими столами в Стокгольме, именуемых Сморгасборд. И они вместе считали шесты, выкрашенные по спирали в красные и белые цвета, которые служили вывесками цирюльников в Венеции. То, что она делала в одиночку, теперь они делали вместе». Однажды в середине августа под вечер они сидели и глядели друг на друга. «Вам, наверное, невдомёк», — сказал он, — «что вот уже без малого 3 недели я вижу с вами почти каждый день». «Быть такого не может». «И я получил от этого массу удовольствия». «Ладно, но ведь вокруг столько молоденьких девушек. Вы воплощаете все, чего они лишены». «Доброту, проницательность, остроумие, вздор, доброта и проницательность, достояние старости. Бессердечие и бездумность в 20 лет будоражит гораздо больше. Она помолчала и вздохнула. А сейчас я поставлю вас в неловкое положение. Помните, в тот первый день в кафе вы сказали, что испытывали ко мне некоторую, скажем так, привязанность. Вы намеренно смущаете меня, так и не заговорив об этом со мной. Он не находил слов. «Это неудобно», — запротестовал он. «Выкладывайте на чистоту. Много лет назад я видел ваше фото. Я не разрешаю себя фотографировать. Это давнишнее фото, на котором вам 20 лет». «А, это... весьма забавно. Каждый раз, когда я жертвую на благотворительность или прихожу на бал, они стряхивают пыль с этого фото и печатают. Весь город смеется, даже я. Со стороны газеты это бесчеловечно». «Нет, это я им сказала. Если хотите мое фото, используйте то, что было снято в 1853 году. Пусть меня запомнят такой. И ради всего святого, во время отпевания не снимайте крышку. Я все вам расскажу». Он сложил руки, посмотрел на них, потом задумался на мгновение, вспоминая фотографию, и она отчетливо всплыла в его памяти. Здесь, в саду, хватало времени обстоятельно подумать и о фотографии, и о юной красавице Эллен Лумис, впервые в одиночку позирующей перед камерой. Он вспоминал ее, спокойную, с застенчивой улыбкой на лице. У нее был лик весны, лета, источавшего теплый клеверный аромат. Ее уста горели гранатом, а в глазах стояло полуденное небо. Прикосновение к ее лицу всегда было открытием, как распахнутое окно ранним декабрьским утром, как ладонь, протянутая навстречу первой белой прохладной снежной пороше, выпавшей ночью, безмолвно, внезапно, без предупреждения. Все целиком, тепло дыхания и сливовая нежность были схвачены навсегда химическим чудом фотографии, и никакие ветра времен не в силах сдуть с этого образа ни единого часа, ни единой секунды. Сей первый, чистый, хладный белый снег никогда не растает, а переживет не одно лето, а 1000. Вот что представляло собой это фото. Так он познакомился с ней. Теперь, когда он вспомнил, обдумал и вызвал из памяти фотокарточку, он вновь обрел дар речи. «Когда я впервые увидел эту фотографию, простое, обычное изображение с незамысловатой прической, я не догадывался, что она сделана так давно. В газете говорилось об Эллен Лумис, распорядительнице городского бала в тот вечер. Я вырезал фото из газеты, я проносил его с собой весь день. Мне захотелось пойти на бал. Потом под вечер кто-то заметил, как я разглядываю эту фотографию, и поведал мне, что фотография красавицы была сделана давным-давно, и с тех пор каждый год используется газетой. Мне втолковали, что мне не следует идти на городской бал и разыскивать вас по этому фото». Они сидели в саду. Минута тянулась долго. Он посмотрел на ее лицо. Она разглядывала дальнюю садовую ограду и кремовые розы, которые ползли по ней вверх. О чем она думает, невозможно было догадаться. На ее лице ничего не отражалось. Она покачалась немного в своем кресле и ласково сказала: «Еще чаю, пожалуйста». Они пригубили чай, потом она дотянулась и похлопала его по плечу. «Спасибо вам». «За что?» «За то, что захотели разыскать меня на танцах, за то, что вырезали мое фото, за все. Большое вам спасибо». Они прогуливались по тропинкам парка. «А теперь, — сказала она, — мой черед. Помните, я упоминала некоего молодого человека, который некогда, 70 лет тому назад, ухаживал за мной. О, его уж лет 50 как нет на свете, но в молодости он был хорош собой. Сутками мчался на лихом коне, скакал летними ночами по лугам вокруг города. У него было пышущее здоровьем дерзкое лицо, обожженное солнцем. Руки вечно исцарапаны, и дымил он, как печная труба, расхаживал так, словно вот-вот разлетится на куски. Не задерживался ни на одной работе, бросал ее, когда ему взбредало в голову. И в один прекрасный день он ускакал от меня, потому что я оказалась еще взбалмошнее, чем он, и ни за что не соглашалась остепениться. Вот, собственно, и все. Я и помыслить не могла, что настанет день, когда я снова увижу его живым. Но вы вполне живы, здоровы, разбрасываете пепел, в точности как он. Вы одновременно неуклюжи и изящны. Я знаю наперед, как вы поступите, но потом я всегда бываю озадачена. Перевоплощение, по-моему, порядочная ерунда, но недавно я подумала... «А что, если я окликну вас на улице «Роберт, Роберт»? Обернется ли на этот зов Уильям Форестер?» «Не знаю», — сказал он. «Я тоже. Что и делает жизнь захватывающей». Август почти на исходе. Первое холодноватое прикосновение осени прокралось по городу, и по каждому дереву постепенно пробежала первая сжигающая лихорадка цвета. Холмы слегка поменяли окраску, пшеничные поля обрели львиный оттенок. Рисунок дней стал узнаваемым и повторяющимся, как если бы каллиграф непрерывно день за днем выводил бесконечную вереницу изящных буквок LWM. Однажды августовским полднем Уильям Форестер пересек сад и обнаружил Эллен Лумис, которая писала что-то с превеликим усердием за чайным столиком. Она отложила перо и чернила. «Я пишу вам письмо», — сказала она. «Что ж, мое присутствие освобождает вас от беспокойства?» «О, нет, это письмо особенное. Взгляните-ка». Она показала ему уже запечатанный и разглаженный конверт. «Запомните, как он выглядит. Если вы получите его в своей почте, значит, я умерла». «Это не разговор». «Садитесь и выслушайте меня», — он повиновался. «Мой милый Уильям», — сказала она, сидя в тени солнцезащитного зонта. «Через несколько дней меня не станет». «Нет», — она подняла руку. «Я не хочу, чтобы вы меня перебивали. Я не боюсь. Когда живешь так долго, как я, это тоже теряется». Мне никогда не нравились омары, главным образом потому, что я их не пробовала. На мое 80-летие я ими угостилась. И не могу сказать, что я от них в восторге, зато у меня нет сомнений насчет того, какие они на вкус. Осмелюсь сказать, смерть — тот же омар, и я смогу с ней свыкнуться. Она сделала движение руками. «Но хватит об этом». «Главное, что я больше вас не увижу. Никаких церемоний не будет. Я считаю, что женщина, ушедшая через известную дверь, имеет столько же прав на личную жизнь, что и женщина, отправившаяся почивать на ночь». «Разве можно предсказать смерть?» — проговорил он наконец. 40 лет я слежу за напольными часами в коридоре, Уильям. Достаточно их завести... и я могу предсказать, когда они остановятся. Тоже и старики, никакой разницы. Они чувствуют, как замедляется механизм, опускаются гири. Только прошу, не смотрите так, пожалуйста. «Ничего не могу с собой поделать», — сказал он. «Мы ведь замечательно проводим вместе время. Ведем каждый день беседы, все очень изысканно. Есть такая избитая, истертая фраза «сродство душ». Она повертела в руках голубой конверт. Я всегда знала, что качество любви определяет душа, хотя тело временами открещивается от этого знания. Тело живет само по себе, ему лишь бы насытиться и дождаться ночи, в нем в сущности заложено ночное начало. А душа рождена от солнца, Уильям, и ей суждено провести тысячи часов жизни в бдении и бодрствовании. Можно ли найти равновесие между телом, этим жалким, эгоистичным созданием, порождением ночи и целой жизнью, преисполненной солнцем и разумом? Я не знаю. Я знаю только, что есть ваша душа и моя, и я не припомню таких дней в моей жизни. Еще столько всего нужно обговорить, но давайте прибережем это до следующего раза. Кажется, у нас не так уж много времени. Нет, но, возможно, у нас найдется еще время. Время — такая странная штука, а жизни подавно. Теряются шестеренки, колесики проворачиваются, жизни людей переплетаются то слишком рано, то поздно. Я-то зажилась на свете, уж это точно, а вы родились либо слишком рано, либо слишком поздно. Какой ужасный разнобой во времени, но я, возможно, наказана за то, что была дрянной девчонкой. Так или иначе, на следующем витке колесики должны снова встать на свое место. А тем временем вам следует найти подходящую девушку, жениться и быть счастливым. Но вы должны мне кое-что пообещать. Что угодно. Пообещайте не доживать до слишком почтенного возраста, Уильям. Если вам будет удобно, умрите до 50. Возможно, для этого понадобится приложить некоторые усилия, но я советую вам это просто потому, что неизвестно, когда народится новая Хелен Лумис. Представьте, как будет ужасно, если вы доживете до очень преклонных годов и однажды в полдень в 1999 году, прогуливаясь по главной улице, встретите меня в возрасте 21 года. И что же, все опять перевернется вверх дном? Я сомневаюсь, чтобы наши полуденные посиделки повторились, какими бы приятными они ни были. А вы? 1000 галлонов чая, 500 бисквитов хватит на одну дружбу. Так что как-нибудь лет через 20 у вас должен случиться приступ пневмонии, ибо я не знаю, сколько лет вам будет дано жить в противном случае. Может, они вас немедленно отошлют обратно, но я сделаю все от меня зависящее, Уильям, и все встанет на свои места и уравновесится. Знаете, как может случиться? Расскажите. Как-нибудь днем в 1985 или в 1990 молодой человек по имени Том Смит или Джон Грин или что-то в этом роде будет прогуливаться по городу и зайдет в кафе, чтобы заказать какое-нибудь диковинное мороженое. Там будет сидеть молодая девушка того же возраста. Она услышит название этого мороженого, и что-то да произойдет. Я не могу сказать, что и как. Она наверняка не будет знать, что именно, как, впрочем, и молодой человек. Просто название мороженого придется очень по душе им обоим. Они разговорятся, а потом, когда они познакомятся, то выйдут из кафе уже вместе. Она улыбнулась ему. «Все это очень здорово, вы уж простите пожилую даму за ее склонность все упаковывать в изящные свертки. Это глупый пустячок, который я оставляю вам. Теперь поговорим о чем-нибудь другом». «О чем же? Остался ли в мире уголок, в котором мы бы с вами не побывали? Мы ездили в Стокгольм». «Да, замечательный город». «Глазго». «Да? Тогда куда же? «А почему бы не в Гринтаун, штат Иллинойс?» — предложил он. «Да, он самый. Мы с вами так и не почтили посещением наш город». Она откинулась на спинку кресла, как и он, и молвила. «Я расскажу вам, как здесь жилось, когда мне было 19, в стародавние времена». Зимний вечер. Она плавно скользит на коньках по лунно-белому льду пруда и видит под собой свое шуршащее отражение. Летний вечер в городе огней, мелькающих в воздухе, на щеках и в сердце. В глазах светятся и затухают светлячки. Шелест октябрьской ночи. Она перекручивает сладкую тянучку на кухонном крюке и поет. А вот она весенним вечером бежит по мху вдоль речки, плавает в мягких, теплых и глубоких водах гранитного карьера за городом. А вот 4 июля, и ракеты бьют по небу. И на каждой веранде лица отсвечивают то красным, то синим, то белым. Ее лицо озарено вспышкой последней угасающей ракеты. «Вы представили себе все это?» — спросила Хелен Лумис. «Вы видите меня за всеми этими занятиями, со всеми этими людьми?» «Да», — сказал Уильям Форестер, смежив веки. «Вижу». «А потом», — сказала она, — потом ее голос плыл и плыл навстречу вечеру в быстро сгущающихся сумерках, но ее голос раздавался в саду, и каждый прохожий на дороге мог издалека расслышать это едва-едва различимое трепыхание мотылька. Спустя 2 дня, когда пришло письмо, Уильям Форестер сидел за столом в своем кабинете. Дуглас принес его наверх, вручил Биллу и посмотрел так, словно знал его содержание. Уильям Форестер узнал голубой конверт, но вскрывать не стал. Он просто положил его в карман рубашки, задержал взгляд на мальчугане и сказал: «Пойдем, Дуг, я угощаю». Они направились в центр, перебрасываясь скупыми фразами. Дуглас чувствовал, что нужно хранить молчание. Угрожающе замаячившая была осень отступила. Лето вернулось в полную силу, заставив клубиться облака и полируя металл небес. Они зашли в кафе-мороженое и сели подле мраморного фонтанчика. Уильям Форестер достал письмо, положил перед собой, но распечатывать опять не стал. Он взглянул на желтый солнечный свет, падающий на бетонную мостовую и зеленый навес, на сияние золотых букв в витринах напротив, а потом посмотрел на настенный календарь. 27 августа 1928 года. Посмотрел на наручные часы и почувствовал, как сердце забилось медленнее. Увидел, что секундная стрелка еле-еле тащится. Календарь застрял на одном дне. Диск солнца, прибитый к небосводу, ни в какую не хочет закатываться. Теплый воздух распространялся под вздохи лопастей вентилятора над головой. У открытой двери рассмеялись женщины и вышли из поля его зрения, которое сосредоточилось поверх их голов, на самом городе и на часах высокого здания суда. Он взрезал конверт и начал читать. Он медленно крутился на поворотном стуле. Он снова и снова беззвучно взвешивал слова на кончике языка и, наконец, произнес их вслух 2 раза. «Порцию ванильного мороженого с лаймом», — сказал он. «Порцию ванильного с лаймом».